Глава 9. Общий сбор. Сначала Макс решил, что ему показалось. Он не ждал гостей, а тем более в половине 6 утра. Но неизвестный продолжал настойчиво давить на хлипкую кнопку дверного звонка. Макс встал с дивана и размял затекшие в неподвижной позе плечи, попутно перебирая варианты, кому он мог понадобиться в такую рань. Неужели мать решила внезапно вернуться? Или кто-то из соседей накинется с криками, что у него прорвало трубу в ванной? Пьяный бомж, заблудившийся в подъезде. Вот все, что пришло ему на ум в тот момент. Звонок снова нетерпеливо задребезжал. Макс подошел вплотную к двери, приникнув лицом к глазку. На лестничной клетке ждал Денис, его одногруппник. Увидев знакомое лицо, Макс почувствовал радостное волнение и одновременно с этим растерянность. Пока он не до конца понимал, что сказать и как объяснить Денису свое внезапное исчезновение со всех радаров. «Максим, я знаю, что ты дома!» — громко произнес Денис. «Открывай! Ты не сможешь прятаться вечно! Лиля мне звонила!» Курьер снова ощутил себя частью нормального мира, где нет никаких оборотней, дубовиков и тролюалей. Такой знакомый голос Дениса вызвал в его душе своего рода умиротворение. Предвкушение приятной встречи внезапно перевесило все сомнения и тревоги. В конце концов, это же Денис, его лучший друг, стоит сейчас здесь и настойчиво пытается до него достучаться. Больше не раздумывая, Макс быстро прокрутил замок, нажал на ручку и толкнул дверь вперед, но та не поддалась. Запоздало вспомнив, что закрыл ее на ключ, он хлопнул себя по лбу и метнулся к подвесной треугольной полке напротив, служившей вместилищем всякого мелкого хлама, который вынимался из карманов вместе с ключами. Железных монет, жвачек, зажигалок и декоративной косметики. Нашарив ключи, Макс развернулся обратно к двери и неожиданно споткнулся обо что-то мягкое, чудом не упав. Сиреневая туфля промялась под ногой и завалилась на бок. Удивленный Макс внимательно смотрел на туфли. Он точно помнил, что аккуратно поставил их у входа и потом больше к ним не прикасался. Каким образом одна из туфель оказалась в противоположном конце коридора? «Максим, открывай! Я не уйду, пока мы с тобой не поговорим. Если понадобится, я буду сидеть у тебя под дверью, пока ты, наконец, не сожрешь все запасы и не выберешься за едой». Максим улыбнулся. Денис был в своем репертуаре. Вставив ключ в замок, он повернул его и... получил удар в затылок. В страхе обернувшись, Макс увидел позади себя всю ту же злополучную сиреневую туфлю. «Что за черт?» Он скорее разозлился, чем удивился, но потом вдруг вспомнил дубовиков с их отравленным хлебом. «А что если...» Отчаянная догадка пронзила мысли Макса. Нужно было ее проверить. Быстрым шагом он вернулся в гостиную, взял смартфон и набрал номер Дениса. Длинный гудок. Еще один. Мелодии звонка с той стороны двери не доносилось. Трубку Денис тоже не взял. Телефон на беззвучном. Не слышит. «У меня замок заклинило. Я тебе звоню, возьми трубку!» Через дверь крикнул Макс. «Мозги у тебя заклинило, а не замок!» — огрызнулся Денис. «Кончай ломать комедию! Хватит врать, все у тебя нормально с замком! Я телефон в общаге забыл, к тебе торопился!» Гудок. Еще гудок. Кажется, Денис не врет, и трубка действительно осталась в общаге. Макс уже собирался сбросить вызов, как вдруг услышал знакомый сонный голос. «Да, Максим, привет!» Трубку взял Артём, сосед Дениса по комнате. «Тёмыч, здорово! А Денис где? Телефон забыл?» Приглушенным тоном спросил Макс, уходя в комнату, чтобы Денис не смог его услышать. «Его увезли на скорой вчера ночью», — серьезно ответил Артём. «Что? Что произошло?» — запнулся Макс. Артём молчал. «Алло, Артём, ты меня слышишь?» «Да, я слышу. Я не знаю». Голос парня был встревоженным. Максу даже померещились нотки страха. «Это какая-то болезнь. С ним что-то произошло. Я не знаю». «В смысле? Что произошло?» «Максим, слушай, я правда не знаю. Вчера ночью ему стало плохо». Чувствовалось, что Артёму неприятна эта тема. «Сначала я услышал хрип, и потом включил свет. Я испугался и вызвал скорую». Артём снова замолчал. «А сейчас? Он в больнице? Ничего не известно, когда выпишут?» «Максим, я не думаю, что его вообще выпишут. То, что с ним теперь, это... Короче, я не знаю. Тебе лучше поговорить об этом с кем-то еще». Артём сбросил вызов, оставив в конец растерявшегося Макса переваривать услышанное. «Макс, я все еще здесь, никуда не ушел. Слышишь? Открывай давай уже!» — напомнил о себе Денис. Макс снова подошел к глазку и тут же отпрянул. Лицо Дениса было в паре сантиметров от него. Он в упор смотрел на Макса через глазок. В этот момент дверь, разделявшая их, показалась Максу не толще листа бумаги. По спине Макса пробежал холодок. Волосы на голове зашевелились, словно морской прилив, на него медленно накатывал страх. Пусть Артём и не назвал точной причины недомогания Дениса, из разговора было очевидно, что это нечто намного более серьезное, чем обычная простуда. Теперь же Денис стоит за дверью в полном здравии, врет, будто бы только что приехал из общаги и настойчиво добивается встречи на рассвете. Нет, что-то здесь явно не сходилось. Макс с надеждой перевел взгляд на сиреневые туфли, словно надеясь получить от них какой-то ответ. Будто почувствовав его взгляд, туфли пришли в движение. Шнурки цвета фуксии затрепетали, и туфли, повинуясь неведомой силе, сами собой зашагали в сторону кухни, так как если бы находились на ногах у невидимки. Не веря в происходящее, Макс отупело следил за поведением странной обуви. Сиреневые туфли прошагали до кухонного стола и остановились. Затем одна туфля поддела мыском другую, и та отпружинила вверх, приземлившись на обеденном столе. Несколько раз притопнула каблуком по поверхности, после чего шнурок, похожий на гламурного ужа, скользнул к солонке. Обвив солонку несколько раз, шнурок поднял ее и спустил вниз, бережно передав шнурку первой туфли. Когда туфли вернулись в прихожую, Макс по-прежнему пялился на них, как на инопланетян. Закончив свой путь, туфли остановились напротив Макса и поставили солонку на пол прямо перед ним. «Максим! Открывай!» Денис забарабанил по двери сильнее. Одна сиреневая туфля больно щелкнула кончиками шнурков по голой лодыжке Макса, а другая пододвинула солонку еще ближе к нему. Огромные силы удар громом обрушился на входную дверь, заставив Макса вздрогнуть и выйти из оцепенения. Удар был настолько мощным, что дверь затряслась. Человеческий кулак точно не способен сотворить подобное. Скорее было похоже, что сбежавший с испанской кариды бык со всего размаху врезался рогами в дверь. За первым ударом последовал второй, еще более мощный. Железную дверь тряхнула сильнее. Больше не сомневаясь в происходящем, Макс схватил фарфоровую солонку и стал посыпать солью по рожек у сотрясавшейся от новых и новых ударов двери. «Он догадался», — стальным голосом сказал Денис, обращаясь к невидимому собеседнику. На лестничной клетке послышались шаги. Денис точно пришел не один и точно не являлся тем, за кого себя выдавал. «Рая, окна! Гиай! Балкон!» — отрывисто скомандовала тварь в обличии Дениса. Догадавшись, что собираются делать новоявленные гости, Макс тут же бросился с солонкой в руках в сторону кухонного окна и посыпал солью подоконник, а затем, отбросив опустевшую посудину, стал рыскать по ящикам кухонного гарнитура в поисках новой партии. Бесполезно. Пустая коробочка с надписью «Соль поваренная» была пуста. Лишь на дне сбившаяся в камни соль прилипла к своей упаковке и никак не хотела крошиться. «Чёрт!» — в отчаянии выругался Макс. «Думай, Максим, думай!» Загнанный в угол курьер пытался вспомнить другое средство, способное защитить от нежити. Распятие? Нет. Разве что крестик лежит где-то, затерянный в ящике с бельем. Иконы? Мать часто молилась, но Макс не видел дома ни одной иконы со времен их с Сашей отъезда. Должно быть, она взяла их с собой. Святая вода? Он не знал, есть ли она в квартире и где мать ее обычно держит. Полынь? Да откуда у современного человека в доме может взяться полынь? Решение пришло неожиданно. Макс, стремглав, понесся в ванную и схватил банку с морской солью. А почему бы и нет, в конце концов? Соль же, может, и химическая, но все-таки соль. Мысли скакали в его голове, пока трясущиеся руки щедро сыпали разноцветные кристаллики под балконную дверь. Никогда раньше малогабаритная трешка в панельном доме, где он прожил 23 года, не казалась ему такой огромной. Максу казалось, что он перебегает из комнаты в комнату целую вечность. Когда очередь дошла до Сашиной спальни, Макс краем глаза заметил — кто-то лезет в открытое окно. Человекоподобное существо с тонкими, непропорционально длинными конечностями, выворачивающимися по ходу движения в разные стороны, быстро вползало в тесную комнатку младшего брата, оставляя грязные следы на стенах и подоконнике. Очертания монстра были похожи на паучьи, как и его движения. С головы свисали длинные, сбившиеся в тугие колтуны волосы, за которыми виднелся чудовищный глаз с почти черной радужкой и красными прожилками сосудов на белке. Макс резко захлопнул дверь в комнату и швырнул остатки соли на порог. Еле дыша, он попятился в гостиную, где тут же раздался тихий стук по оконному стеклу. «Впусти, сладенький! Обещаю, это не будет больно!» Растянулась в слащавой безобразной улыбке женщина за окном восьмого этажа. Ее злобное худое лицо больше походило на череп, обтянутый кожей, а взгляд глубоко посаженных глаз был полон хищного желания растерзать свою жертву на мелкие кусочки. Медленно, очень медленно смакуя каждый крик от нестерпимой боли. Может, когда-то она и была красива. Но теперь в глаза бросались лишь язвы и рытвины, обезобразившие некогда чистую, гладкую кожу. Гнилые зубы, покрытые вековой плесенью вместо эмали, местами отсутствовали, напоминая ряд забытых надгробий на заброшенном кладбище. По ветру развивалась шаль, погрызенная молью и еще бог знает кем. Прижав потрескавшиеся желтые ладони к стеклу, уродина качалась из стороны в сторону. Мысли в голове Макса проносились с огромной скоростью. Нужно было срочно бежать отсюда. Он не сомневался, что монстры до него доберутся, что это всего лишь вопрос времени. Насколько надежна соль? Как долго она сможет их сдерживать? За дверью Сашиной комнаты послышалось шуршание. Затем раздался отвратительный звук, словно скребли ногтем по доске. Потом все стихло, и неожиданный сквозняк из-под двери стал тихим ветерком сдувать рассыпанную соль. «Визитка Таллера!» Повинуясь инстинкту, Макс схватил в охапку лежавшую на диване древнюю книгу и сиреневые туфли из прихожей, достал из кармана визитку, два раза стукнул ею о стенку платяного шкафа с мыслями о центральной площади у городской администрации, где всегда полно народу и недалеко есть церковь, зажмурил глаза и... Ничего не произошло. Дверь комнаты брата со скрипом отворилась. Отвратительная нога, усеянная струпьями, вытягиваясь, шагнула в гостиную. «Таллер! Таллер!» — взмолился Макс, снова зажмурив глаза. На этот раз все получилось. Искажающий пространство водоворот безумных линий и красок втянул Макса в свои спасительные сети. На этот раз перемещение прошло совсем безболезненно, если не принимать во внимание ломоту в костях и легкое головокружение. За барной стойкой никого не было. Редкие солнечные лучи еле пробивались сквозь случайные щели межплотных занавесок. Привычный тусклый свет старомодных потолочных ламп общего зала не горел. Столики с въевшимися пятнами на застиранных скатертях были пусты. В кафе стояла тишина. Таллер спал. «Здесь есть кто? Юля!» Громко позвал Макс, но ответа не получил. Тогда он зашел за барную стойку и схватился за ручку двери, за которой, предположительно, находилась кухня. «А вот этого точно делать не стоит», — раздался за спиной знакомый голос. «Юля!» Макс как никогда был рад видеть знакомое мертвенно-бледное лицо бессменной официантки Таллера. «Собственной персоной», — с ухмылкой подтвердила она. «Ты чего так рано? Соскучился? Сейчас не твоя смена». Макс положил древнюю книгу и сиреневые туфли на барную стойку. Он пытался правильно сформулировать свои мысли. «Ого!» — присвистнула Юля. «Да ты к нам с вещами? Мамка выгнала во взрослую жизнь?» «Не смешно», — серьезно сказал Макс. «Сегодня утром ко мне домой вломились какие-то уроды». «Уроды? Вломились в твой дом?» — с недоверием переспросила Юля. «Тебе не приснилось? Кто в здравом уме посмеет напасть на курьера Таллера?» «Нет, не приснилось», — с нажимом ответил Макс. «Уверен? Знаешь, бывает слишком много новых впечатлений», — закатила глаза Юля, но вдруг осеклась на полуслове. «Клык!» В паре метров от входа в кафе материализовался оборотень. Его лицо было залито кровью, сочившейся из раны на лбу, а губа была порвана. Клык прижимал одну ладонь к лицу и, попытавшись сохранить равновесие, оперся другой рукой на вешалку. Макс поспешил подхватить клыка, но тот с силой оттолкнул его. «Тебя еще не хватало», — просипел он. «Что с тобой произошло?» — испугалась Юля. «Голем. Кто-то прислал ко мне голема. Безмозглый глиняный кусок дерьма напал на меня прямо в зале супермаркета», — злобно прошипел клык и всем весом обрушился на ближайший стул, скрипнувший под его тяжестью. «Ничего не понимаю», — растерянно пролепетала Юля, из чего Макс сделал вывод, что ситуация складывалась, явно не рядовая даже для Таллера. «Да я сам ничего не понимаю», — воскликнул клык и устремил свой взгляд на Макса. «А ты чего здесь трёшься?» Прямо на глазах раны клыка затягивались, и уже совсем скоро о недавних увечьях напоминали лишь алые пятна на светло-сером свитере и джинсах оборотня. «Ко мне домой только что заявились какие-то уроды», — с вызовом ответил Макс. Клык внимательно посмотрел на него, а затем перевел взгляд на Юлю. «Нет, не может быть», — словно оправдываясь, замотала головой она, выставив ладони вперед. «Это просто невозможно». За барной стойкой что-то громыхнуло. Послышался звон бьющихся бокалов и звук льющейся воды. Трое обитателей Таллера как по команде бросились на шум. Первой на месте оказалась Юля. Она возникла за барной стойкой и с ужасом смотрела на пол. Когда Макс и Клык подоспели к ней, то увидели, что на кафельном полу между стойкой и кухонной стеной лежала груда свежего мяса вперемешку с клоками серой шерсти и выпотрошенными внутренностями. Кое-где торчали кусочки острых белых зубов. В центре всего этого месива находилось сердце, похожее на свиное. Оно несколько раз сократилось и замерло навсегда. По плиткам медленно разливалась густая алая кровь. Как только Макс осознал, что он только что увидел, желудок, вне зависимости от его желания, сократился, и курьеру на силу удалось подавить рвотный позыв. Клык сел на корточки рядом с остатками неизвестного существа и, наклонив голову почти к самому полу, шумно вдохнул. «Это Грок!» Лицо клыка побледнело. Юля с ужасом отпрянула и, громко охнув, закрыла рот руками. «Кто такой Грок?» — взволнованно спросил Макс, уже зная, какой ответ получит. «Курьер Таллера», — подтвердил его догадки Клык. «Нет, не может быть», — как заведённая продолжала повторять Юля. «Невозможно». «Срочно объявляй общий сбор», — громко приказал ей Клык. «На нас напали!» Юля на секунду замерла, а потом схватила один из камней, лежавших в вазе, и с силой швырнула его в стойку. «Эй, чего так грубо?» — пискнул камень, на котором мгновенно проступили глаза и рот. Макс уже видел такой камень раньше, в Каледонском лесу. «Общий сбор! Немедленно!» — решительно скомандовала Юля. Камень удивленно пискнул и раскатался в планшет с сотнями тысяч мерцающих точек на экране. Юля в нервном ожидании, не отрываясь, смотрела на планшет. Клык с каменным лицом поднялся на ноги, подошел к дубовому бочонку с золотистым краником и налил два стакана какой-то мутной жидкости. «На, выпей!» — Клык поставил один из стаканов перед Максом. «Взбодрит!» «Что это?» «Травяная настойка. Лишаки готовят. Забористая». Клык залпом осушил свой стакан. «Общий сбор!» — снова скомандовала Юля. Но в этот раз ее голос предательски дрогнул. «Общий сбор!» «А сколько всего курьеров в Таллере?» — спросил Макс. Он сделал первый глоток травяной настойки и тут же поморщился. Это было нечто среднее между абсентом, отваром ромашки и медовухой. Признаться, он не ожидал от этого напитка такой высокой крепости. «Около 40, может, больше», — пожал плечами Клык, нервно барабаня пальцами по пустому стакану. «Общий сбор!» — в отчаянии воскликнула Юля. Клык снова встал со стула и налил себе еще настойки. «Общий сбор, дурацкий кусок камня! Общий сбор!» — продолжала кричать Юля. В ее голосе появились нотки истерики. Клык сел на стул рядом с Максом и осушил второй стакан. «Почему никто не отзывается?» Максу все меньше и меньше нравилось происходящее. «Потому что сейчас визитка не может доставить курьера в Таллер». Во взгляде Клыка появилась отрешенность. «Разве так бывает? Я думал, что визитка переносит тебя в Таллер вне зависимости от обстоятельств и твоих желаний. Или так не у всех?» «Не у всех. С мертвыми визитка не работает». Перед глазами Макса снова возникло сердце в груди мяса и лужа крови. «Общий сбор!» — надрывалась Юля. По ее бледным щекам текли слезы, а в глазах читались безысходность и страх. «Общий сбор! Общий сбор!» Стакан перестал интересовать Клыка. Он оставил его на краю стола, а затем встал и подошел к барной стойке, где Юля безуспешно билась над планшетом. «Юля, перестань», — тихо сказал Клык, мягко забирая у нее планшет. «Хватит». «Нет, не хватит. Это с камушком что-то не так. Я возьму другой». Официантка металась за стойкой. «Сейчас все решится, вот увидите». Эти слова были адресованы скорее себе самой, чем курьером. «Юля!» — Клык опустил глаза. «Юля, пожалуйста». Каждое движение и каждый вздох официантки говорили о сильнейшей панике, в которую она погружалась все глубже. «Приди же в себя, Юля! Никто не отзывается, потому что никого уже нет!» — вдруг закричал на нее Клык. Юля замерла. Окрик Клыка подействовал на нее отрезвляюще. «Да как же это?» — пролепетала она. На лице ее появлялось постепенное понимание и принятие того, что случилось. «Нужно сейчас же предупредить хозяйку». «Она уже в курсе, поверь», — Клык говорил спокойно и мягко. «Так успокаивала бы мать своего ребенка. и это было совсем не похоже на его обычную манеру разговора. «Сейчас нам нужно решить, что делать». «Но кто мог осмелиться на такое?» Юля все еще не могла до конца поверить в свершившееся. «И зачем?» «Я не знаю, но точно уверен в одном. Это только начало. Тот, кто решился на этот шаг, отчетливо осознавал все последствия, которые он за собой повлечет. Это никакая не случайность и не стечение обстоятельств», — ответил ей Клык. Слова Клыка сильно напугали Юлю. Она молчала, и с каждой секунды становилось все прозрачнее и прозрачнее. Теперь никто бы не усомнился в том, что официантка — призрак. «Кто-нибудь может мне объяснить, что сейчас произошло? И что все это значит?» — требовательно спросил Макс, глядя на Клыка в упор. Клык налил себе очередную порцию настойки и опустился на высокий стул за баром. Сделав глоток, он жестом указал Максу на стул рядом, но тот его проигнорировал. «Как хочешь». Клык махнул рукой и снова хлебнул настойки. «Понимаешь, Таллер — это такое место... Единственное в мире место, где оказывают услуги по так называемой доставке», — начал он. «Как ты уже, наверное, успел разобраться, мы удовлетворяем жизненно необходимые потребности нуждающихся. Как бы тебе попроще объяснить? Вот, например, есть, скажем, вампир. Чтобы выжить, ему нужна кровь, так? И немало. Если он начнет жрать людей направо и налево, это вызовет подозрение. А если таких вампиров сотни, и все они разом начнут нападать, понимаешь, что произойдет? Всех людей сожрут?» — поднял брови Макс. «Начнется борьба за выживание двух видов, бестолочь», — объяснил Клык. «И это не приведет ни к чему хорошему. Доказательством тому служит забытая война. Сечешь, о чем я?» «Забытая война?» — не понял Макс. «А, точно. Ты же ни сном, ни духом», — запоздало вспомнил Клык. «Очень давно, почти тысячелетия назад. Все знали все про всех, никто из наших не прятался. Где-то люди жили в мире и согласии с тварями, где-то воевали, но локально, по мелочи. В какой-то момент что-то случилось. Уже никто, наверное, и не помнит, что конкретно. Вроде бы наши загрызли кого-то очень важного, или наоборот, люди кому-то не тому из наших башку открутили. По итогу началось противостояние людей и тварей, настоящая мясорубка с огромными потерями с обеих сторон. Потом произошло неминуемое. Один из видов стал одерживать победу. И это были, как ты понимаешь, не твари. Почти всех наших перебили. На оставшихся шла охота. Естественно, ни о каком примирении речи идти не могло. Слишком далеко и глубоко в души тех и других проникла обида, злость и жажда мести. Единственным спасением для тварей было провести ритуал забвения, требовавший огромной жертвы. Но, тем не менее, они пошли на это. По одной твари от каждого вида. Да не просто какой-то твари, а невинной, то бишь той, которая только появилась на свет. Управлял всем этим действом Арберг, или, как его чаще называют, Золотой Дракон. Он был чем-то вроде предводителя всех видов. Согласно ритуалу, Арберг должен был сжечь своим пламенем всех переданных ему невинных тварей, среди которых, если верить легенде, было и его собственное дитя. А затем вырвать свое сердце и засыпать его пеплом убитых. Драконы могут жить еще некоторое время после остановки сердца, но недолго. После того, как Золотой Дракон провел ритуал и принес себя в жертву, люди забыли о тварях раз и навсегда. Никогда не задумывался, почему при встрече с тварями люди до последнего отрицают их существование. Думаешь, боятся, что им не поверят? Опасаются выставить себя сумасшедшими? Вовсе нет. Ведь не боятся же они чужого мнения, когда совершают откровенно сумасбродные поступки или делают научные открытия, способные перевернуть всю их реальность с ног на голову. Доказать наше существование им не составило бы труда. Все дело в магии, настолько древней и сильной, что она блокирует человеческое восприятие, заставляет отступить, забыть, откреститься, найти любое другое объяснение. Настолько мощная жертва была принесена золотым драконом. Противостояние между людьми и тварями прекратилось. Наши были благополучно забыты. А воспоминания о странных существах, некогда живущих с людьми бок о бок, остались в сказках, легендах и мифах. Разумеется, после ритуала забвения твари никуда не исчезли из жизни людей. У каждого создания свое место в пищевой иерархии. Просто мы стали осторожнее. Магия, безусловно, сильная штука. Но если очень долго биться, пробиться можно через любой барьер. Поэтому твари стали прятаться. На каждый вид определено свое число особей. Новая тварь может родиться, только если кто-то умер. Так был создан Таллер. С минимальными потерями для людей он старается прокормить всех страждущих, чтобы сохранить существующий уклад жизни. Закончил свой рассказ Клык и допил остатки травяной настойки. Максу потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное. «Если Таллер помогает тварям выжить, зачем кому-то уничтожать его курьеров?» После паузы спросил Макс. «Не все согласны с существующим укладом», — задумчиво ответил Клык. «Забытая война была так давно, что о ней все и вправду позабыли. Сейчас трудно разобрать, что миф, а что было на самом деле. Сменились десятки поколений, и, я уверен, есть такие, кто даже не слышал о золотом драконе. Есть твари, которые считают, что они превосходят людей. Им претит жить в тени. Недовольные были, есть и будут всегда. И много их, недовольных. Хватает». Клык размял плечи, словно готовясь к прыжку с тарзанки. «Помимо курьеров, в Таллере есть еще повара и охотники. Повара добывают заказы и приводят их в нужное клиенту состояние. Да что тут говорить? Многие наши даже не знают, что такое охота, благодаря Таллеру». «Кто такие охотники?» — нахмурил брови Макс. «Охотники следят за порядком. Что-то типа полиции нравов для тварей». «А хозяйка?» «Та, с кем никто в здравом уме уж точно не захочет связываться», — уклончиво ответил Клык.